Почему насмехаетесь над государственными указами? Да грабите казенные заводы! Демидов скинул жгучие глаза. — Что вы, Василий Никитич, помилуй бог! Да разве ж можно такое? Тут ошибка вышла. Я вот что вам скажу. Виновен, сын мой, так. Но посудите сами. Кто заставы учинил, да хлебушка не пущает на мои заводы? — По моему указу учинено это, — решительно сказал капитан, поднялся и заходил по горнице. — Так, об этом нам ведомо, — по привычке погладил бороду Никита. — Но что из того выходит, господин капитан? — Вот что! Народ отощал, мрет! Помните, Василий Никитич, всякому терпению приходит конец. Что будет, ежели изголодавшиеся холопы и приписные мужики поберут колья да прибьют Демидовых, а после того на казенные заводы тронутся да почнут крушить их? Бунт ведь? Так? А царь-государь об этом узнает да спросит, а кто причина того возмущения? Кто возмутители? Вот тут, господин капитан, и подумайте. Демидов сгорбился, смолк, Татищев хотел спорить, но внезапно мысль обожгла его, а ведь и впрямь прав Демидов. С голода человек все может сделать, что тогда будет? Овладев собой, капитан сказал строго: ничего не будет, а кто беззаконие чинит? О том разберут. Демидов забарабанил по столу крепкими ногтями. Так. В шандалах оплыли свечи. Было далеко за полночь, когда Демидов поднялся. Пламя свечей заколебалось. Гость поклонился. Договорились и не договорились. Голос Демидова звучал устало и глухо. Пора и в обратный путь. А капитан не стал удерживать, взял шандал с оплывшей свечой и вышел провожать гостя. Вот человек! Сколько силы и ума! — с удивлением подумал Василий Никитич о Демидове. Трудненько будет с таким тягаться. А вдруг он вздрогнул, заметил на столе забытый гостем зеленый ларец. Любопытствующий хозяин приподнял крышку, ларец доверху был наполнен серебряными рублями. — Это что же? — Подкуп! — вскипел Татищев и проворно выбежал в переднюю. — Вернуть! — Вернуть! — закричал он Стрепухе, и та, накинув платок, выбежала на мороз. Через минуту вошел сияющий Никита. — Аль, передумали по-хорошему! «Василий Никитич!» — весело начал он и осекся. Строгие глаза капитана сердито смотрели на заводчика. «Как вам не стыдно!» — горько вымолвил он, вручил Демидову его ларец, круто повернулся и удалился в комнату. Никита смущенно опустил хмурые глаза, засопел, потоптался и медленно пошел к выходу. — Гордец! Великий гордец твой хозяин! — укоряюще сказал он Стрепухе. — Ну да ладно, видали и таких! Садясь в сани, Демидов люто подумал. — Похрабрись у меня! Не я буду, коли этого гордеца не выживу с камня! Ярко осветили звезды, поземка улеглась, глухо шумел близкий бор, Стрепуха закрылась на запоры и взобралась на палати. Сквозь сон убаюкивающе прозвучали бубенчики и постепенно затихли вдали. — Унесло иродов! — довольно подумала Стрепуха, плотнее завернулась в шушун и захрапела на печи. Время шло. А Татищев не снимал дорожных застав. Правда, темными ночами демидовские обозы добирались все же по тайным заимкам до заводских амбаров и сгружали зерно, но терпеть больше не было мочи. на семейном совете решили отправить царю Петру Алексеевичу челобитную на Татищева. В той жалобе Демидов писал, что капитан ничего не смыслит в рудных делах и мешает ему, верному царскому слуге, развернуться на каменном поясе. — Погоди, я тебе прищемлю хвост, — грозил Демидов и с нетерпением ждал гонца с ответом от царя. Чтобы отвлечься от беспокойных мыслей, старик с раннего утра обходил домны, мастерские, амбары, во все вникал сам. Но и в жарких хлопотах никак не мог забыть он своего врага Татищева. В эту нудную пору, словно чтобы обрадовать старого заводчика, явился к нему неожиданно приписной мужик Сафрон Согра и принес невиданный минерал. Бродил он по речке Тагилки и напал на чудную горку. В срезе ее Согра заметил странный блеск. Приписной заинтересовался неведомой горной породой и выломал кусок. По виду он напоминал вываренное мясо, у которого отделялись тонкими нитями волокна. Никому не сказав о своем открытии, замкнувшись в избе, он долго с жонкой возился над таинственным минералом и еще большему диву дался. Из найденных волокон можно было ткать, плести. Обрадованный Согра поспешил к Демидову. «Ходил я, батюшка, по речке Тагилке, и погляди, что отыскал!» Протянул он заводчику, завернутый в тряпицу, поблескивающий ослепительной белизны камень. Демидов недоверчиво взял в руки минерал. «Что за находка?» — удивился он и стал внимательно разглядывать ее. Глаза его постепенно разгорелись, морщины разгладились. Большим корявым ногтем Никита стал ковырять подданный камень, и тот рассыпался на мягкие охлопья. — А ты, батюшка, его молотком постучи и погляди, что только будет, — предложил Согра. Никита взял молоток и стал колотить по куску. Минерал под ударами распушился на тончайшие шелковые нити. — Ты гляди, что творится! — удивленно рассматривая волокна, сказал Демидов. — Будто и впрямь куделька. — Мягка да шелковиста, и я так мыслю, хозяин. Как лен эта куделька горная на пряжу годна, — пояснил Привесной. — А ты откуда знаешь, что сей минерал на пряжу гош? — спросил его Никита. — Жонка полотенца соткала. — Гляди, хозяин! — Согра вытащил из-за пазухи кусок холстины. — Вот оно, сроблено из такой кудельки, — ответил Приписной. Вместе с Огрой заводчик отправился на место находки и был весьма поражен, когда неподалеку от Невьянска увидел целую гору из чудесного минерала. Никита жадно хватался за камни, разбивал их молотком, пушил на волокна. «Моя эта горка! Моя!» — с жадным огоньком в глазах выкрикивал он и торопил погрузить каменную кудельку в вазок. На другой день Никита настрого наказал Сафрону прислать свою старуху. Он внимательно допросил ее и приказал отвезти амбар для тайной работы. Крестьянка оказалась толковая, сметливая. Она старательно отколотила камень, промыла и оставшиеся тонкие волокна пустила в дело. Чтобы лучше ткалось, старуха добавила в горную пряжу льна и слегка смочила маслом. В неделю старуха Согры соткала и поднесла Демидову скатерть. Хоть скатерть эта, батюшка, и не самобранка, но заветная она, в огне не горит и всегда новенькая, «Гляди, кормилец!» Старуха проворно взмахнула скатертью, и не успел хозяин ахнуть, как мастерица бросила ее в огонь. Демидов снова диву дался. Полотно из горной кудели не горело, оно накалялось, и от накала белизной своей стало чище выпавшего снега. Выгорели в нем только лен да масло и грязь. «Дивная скатерка! Ой, да чего дивная!» — никак не мог успокоиться Никита. То, что горная куделька не горит в огне, приводило его в неописуемый восторг. Давно уже так не радовался Демидов. «Вот и подарочек царю!» — подумал он и стал собираться в дорогу. «Ты бы, батя, на заводе побыл!» «А я поехал бы в Санкт-Петербург!» — просил отца Акинфий. Никита и слушать не хотел, только руками замахал. «Да ты что! С Татищевым тягаться не шутка, умен!» «Хитер! Нет уж, сынок, сам доберусь. Видно, не скоро ответ на челобитную придет». В дорогу заводчику отобрали лучшие сибирские меха, серебро уложили в сундуки, навесили крепкие замки. Особо осторожно упрятали в укладку скатерти, рукавицы и кружева, сработанные из горной кудели. По приезде в столицу Никита вырядился в лучшее платье и поехал к Меньшикову. Князь переехал к этому времени в просторный дворец на Васильевский остров. У ворот дворца толпились приставы, стража, во дворе у коновязи ржали кони. Когда княжеский холоп ввел Демидова в покое, у того глаза разбежались. Покой был крыт китайским штофом, мебель замысловатая, с бронзою, кругом в простенках сверкали большущие зеркала. Никита тревожно подумал: да, зажил нынче Данилыч, не зазнался бы. Однако сам князь вышел навстречу гостю, Меньшиков изрядно потолстел, появился второй подбородок, у глаз легли морщинки. Одет был Александр Данилович в блестящий мундир, на котором сияли орденские кресты и звезды. В руках он держал трость с бриллиантовым набалдашником. Князь остановился, с минуту молча разглядывал гостя, всплеснул руками. — Никита! Каким ветром занесло! «Да с каменного пояса!» — потянулся целоваться Демидов. «Ах, желанный гость!» — Меньшиков весело прищурился, хлопнул Никиту по спине. «А соболей много приволок? Я ведь, но не женатый! Жену обрежать надо! Ишь, хапун какой!» — подумал Демидов. «Богатств поди, и без того не оберись! А все мало. Как же, приволок, Данилыч! Ух, какую я рухлядь-то добыл! Никогда такой не видели в Санкт-Петербурге, — ответил Демидов. Вот удружишь! Данилыч взял Никиту под руку. Ну, чать, не байки рассказывать прискакал издалека, а за делом. Знаю твою повадку. Демидов поклонился слегка, хозяин не дал раскрыть рот. — Дела потом, оно не ты, гость. Идем к хозяйке. И Меньшиков провел Демидова через вереницу горниц, и все-то они были крыты или штофом, или бархатом, одна была отделана вызолоченной кожей. Всюду сверкал хрусталь, везде бронза, невиданная мебель. В горнице, в которую привел Меньшиков гостя, было просторно и светло. Рассевшись в креслах, на солнце нежились разодетые дамы. «Даша!» — крикнул Александр Данилович жене. «Заводчика приволок! Вот он, бородач! Полюбуйся, богатый знатен купец!» Три дамы, одетые по-чужеземному, разом поднялись и сделали книксен. И круглолицая румяная Дарья Михайловна, хозяйка, пленила Никиту смешливость. Вся ее дутая чопорность сразу пропадала, когда она смеялась. У Меншикова при взгляде на белокурую жену глаза светились ласково, и по всему угадывалось, что Светлейший любил свою подругу. Не было в Александре Даниловиче прежней статности, но был он все еще проворен.